Глава 27. «У вас мощная аппаратура», — восхитился Степан, рассматривая подзорную трубу, которая стояла на треноге у окна. «Дорогая оптика!» Я кинула взглядом комнату. Нельзя назвать Фунтову очень аккуратной хозяйкой. Пыль она, похоже, давно не вытирала, пол не подметала. Марина небогата, мебель старая, телевизор куплен давно. На столе чашки красные в белый горох. Когда-то мы с тетей Раей точь-в-точь из таких чай пили. Новая подзорная труба смотрится в интерьере, как принцесса среди золушек. Марина довольно улыбнулась. «Подарок на день рождения от сына. Мальчик в Америке живет, в колледже лекции читает». Марина начала рассказ. Вскоре стало понятно, что отпрыск Фунтовой увлекается астрономией. Трубу он пару лет назад матери подарил с целью привлечь ее к своему хобби. Марина же восторга при виде звезд не испытывает. Но она очень любит своего мальчика. Поэтому вечером решила воспользоваться подарком. А потом написать сыну массу благодарственных слов. Марина посмотрела в окуляр и увидела одно из окон соседнего дома. Пятиэтажка стоит неподалеку. Хорошая оптика сильно увеличила изображение. Фунтова стала свидетельницей шумного скандала соседей, затем их жаркого примирения в спальне, и поняла: звезды прекрасны. Но жизнь людей во сто крат интереснее светил. С тех пор Марина устраивается у окна каждый вечер. Нынче она знает о жильцах пятиэтажки все. Только не подумайте, что Фунтова занимается шантажом. Нет, нет, она никогда никому не сообщает о том, что видела. Ну, разве что своей единственной многолетней подруге Надюше Котовой, которая живет неподалеку. Фунтова сразу позвала приятельницу в гости. Подвела ее к трубе. Сейчас у Нади есть своя оптика и своя пятиэтажка. Если раньше дамы грустили по вечерам, даже плакали, то теперь у них времени на плохое настроение нет. Они постоянно перезваниваются, обсуждают чужие проблемы, бегают друг к другу, чтобы посмотреть на соседей подруги. Их жизнь стала интересной. «Это просто труба?» — поинтересовалась я, когда в повествовании Марины образовалась небольшая пауза. «Нет, это не просто труба», — обиделась рассказчица. «А лучший прибор с потрясающими лупами и...» «Простите», — перебила я. «Но каким образом вы слышите чужие разговоры? Оптики нет микрофона». Марина хитро улыбнулась. «Мы с Надюшей познакомились много лет назад в очереди к врачу. Я привела маму, она отца. Наши родители были глухонемые. Они умели читать по губам, знали язык жестов. Детям, чтобы общаться со взрослыми, пришлось тоже освоить эту науку. Нет никакого обмана, мистификации. У людей в комнатах есть зеркала, шкафы со стеклянными дверцами. Почти все разговоры я считываю. А если не каждое слово понятно, то общий смысл ясен. Гасконина мошенница». «И почему Гасконина мошенница?» — спросил Степан. «Откуда мне знать?» — прокудахтала Марина. «Такая выросла и состарилась». «По какой причине вы решили, что она нас обманывает?» Изменила я вопрос мужа.